Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 29 сентября 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Вячеслав Мальцев, со мной в студии сегодня Андрей Константин. У нас прямой эфир. Так, как-то вот с этой... Ага, с камерой, наверное, вот так. Это прям... Угу. Так, значит, до новой исторической эпохи. Сколько осталось? 36. Ура, ура, осталось 36 дней. Значит, тут вот нам пишут... Мальцев нас откровенно кинул, когда просил помощи, когда мы просили помощи в организации. Это кто такой? Тролль. Пишет нам. Тролль пишет. Я для всех, кому нужна какая-то помощь и так далее, открыт. Сейчас мы проводим скайп-конференции, можно проводить вебинары. И присоединяйтесь. В общем-то, все наши соратники уже знают, где, что и как. Но мы вывесим еще отдельно в описании. Так что, это насчет кинул. Так, вот мы говорим, что сейчас необходима тотальная агитация и пропаганда. Также мы говорили о том, что нужно Вову с днем рождения обязательно поздравить 7 числа. Это обязательно. Причем надо заявлять о митингах, шествиях там и так далее. Если отказывают, ничего страшного, вставать в одиночные пикеты. Кто не хочет вставать в одиночные пикеты, можно начать уже заранее. Я думаю, сейчас уже можно начинать поздравления. То есть вот развешивать обувь по деревьям. Это будет очень хорошо, наглядно. То есть вот он хотел получить денежки с утилизацией обуви. Ну давайте утилизируйте. Это будет такое поздравление Путин, который можно и дальше продолжать до 5 числа, то есть чтобы было видно, сколько сторонников, а то никто не видит, говорят, мало вас, тех, кто не любит Путина. Да. Да, еще можно на эту обувь вешать красивые ленточки, бантики цветные, чтобы это было выглядело как подарочек для Путина. И еще, соратники, берите с собой телефоны, видеокамеры, любую записывающую аппаратуру, подходите к пенсионерам, бабулькам, дедулькам. Да вообще ко всем. Подходите ко всем, снимайте пожелание Путину ко дню рождения. И вывешивайте, да, поздравления. Вот Путину там 7 числа день рождения, там 66 лет или сколько ему там исполняется. Я уж 60, сколько Путин-то исполняется? Он же 51-го, да, года. Нет, он 52-го года. Значит, ему исполняется еще 65. Он такой молодой. Да, 65. Так что, ну, поздравляем его с такой знаменательной данной 65-летием. А вот кто покреативнее, вот могут еще более разнообразить все эти свои акции, поздравления нашего ПУ. И вот соратник из Новосибирска, он хочет сшить себе робу и раскрасить ее в бело-рыжую полоску. А из плексиглазовых трубок, покрашенных в черный или серебристый цвет, сделать подобие клетки и быть в таком виде, как какой-нибудь администрации, стоять там. А рядом положить плакатик с поздравлениями Путина, и на него возложить торжественно свои старые ношеные ботинки. То есть, ну, у каждого может быть свой вариант поздравления, так что креативьте. Такие вот дела, да. Пишет, на эхо последнее не понравилось, ведущие тупили, а Вячеслав были одни старые заготовки. Абсолютно с вами согласен, но говорят, что понравилось это публике, которая до этого меня не слушала. Хотя, в общем-то, я говорю, я был готов гораздо лучше рассказать о новых каких-то делах, но мне просто как-то они меня погасили, не дали это. Я говорю, потерял несколько навык, надо возвращать. Да, также нас просят напомнить по поводу пикета администрации Ютуба в Москве. 1 числа. 1 числа в время и место назовите, пожалуйста. Значит, в Петербурге, около Савушкина, 55, это фабрика троллей, собираемся в 14.00. А в Москве, соответственно, это улица Балчук, 7. 7, да, улица Балчук, 7 в Москве. Официально это офис Ютуба. Да, 14.00, и давайте, кто там поближе, из других городов, приезжайте, нужно поддержать. И у нас соратника Алексея, да, 9 числа в Тверском суде в 9.30 будет заседание, непосредственно уже судебное заседание по его делу. 9 октября я прошу, все приходите в 9.30, приходите пораньше, чтобы можно было забить там места, чтобы не получилось так, чтобы кого-то не пустили, и вперед. Да, вот сейчас в Нижнем проходит мероприятие, на которое так и не доехал Навальный. Вот, и вот сегодня Людмила К. написала: сегодня звонок на сотовый МТС, проверка технического оповещения в экстренных ситуациях. Стало страшно, к чему готовиться? К войне, к войне мировой или собственным народом? Вот нам еще соратник Роберт, достаточно такой надежный наш товарищ, пишет: революция в Нижнем началась, со восклицательным знаком. Да. Не, ну это понятно, что сейчас ситуация раскачивается. Зачем задержали Навального, я вообще не понимаю. Потому что, ну, это полный идиотизм. Тем более, что вот появился такой новый мем. В общем, Леша очень любит рождать мемы, да. Это сумка Навального. То есть, вот, это по-другому его не назовешь. Сумка Навального. Что это значит? Это значит то, что вот Леша прислали такую сумку. Ну, когда было понятно, что все, его вот не выпустят, жена ему подготовила сумку, и написано: не ждем, а готовимся. То есть, причем тут некоторые, вот, домохозяин Митрофан пишет, и вместо жене Мальцева написал, Алексей прикалывается. Вот. То есть, Леша такой новый мем сделал, сумка Навального, очень хороший мем, мне кажется, просто. Пишет, да, действительно, да. Навального выпустили. Выпустили? Да, наказание непонятно, ничего непонятно, то есть Навальный вышел на свободу. Ну, слава богу, потому что, ну, конечно, если бы они его задержали, они поняли, наверное, что это полный маразм, то есть они сейчас себе сделают в 10 раз хуже. И на самом деле, я думаю, что они нас испугались. Нижний зашумел. Да, конечно. Здесь пикеты встали, да, по администрации. Да, да, да, конечно, то есть началась раскачка, они боятся, и они не знают, что лучше. То ли Навальный на свободе будет раскачивать, то ли будет все раскачиваться, когда он будет в тюрьме. Совершенно, как бы у них жуткая ситуация, которая в шахматах называется цугцванг. Вова постоянно себя загоняет в цугцванг. А еще говорят, что он там что-то, как это сказать, да, там он там шахматист, переигрывает. Ну, может быть, с крапленными картами, в дурака там или в пьяницу он умеет играть. А вот интересно, они ему сказали, чтобы он в суд в понедельник явился. Алексей приехал в Францию, как ты думаешь? Не, а зачем? Я думаю, что пока они, видишь, хотят административками, так скажем. Ну, знаешь, что как только 30 суток ему дадут, это все. Это как раз таки на начало ноября. Ну, они поэтому его и не посадили сейчас на 30 суток. Потому что они хотят подгадать, чтобы это было за 5 числом 30 суток, понимаешь? Ну, это же совершенно очевидно. Сейчас вот если бы они его арестовали, он как раз перед 5 бы вышел. Так, значит, вот сегодня написали нам по поводу задержания Навального. Они никогда не дадут проводить митинги в Нижнем. Это сакральное место. Они дико ссут Минина и Пожарского. И за это мстят коренному населению. Самый нищий работающий регион во главе с Поросенком. А единственный народно избранный Клементьев сразу сел по команде ФСБшника из Москвы. Вот так вот про Нижний. И, значит, задержали еще Леонида Волкова в Нижнем. Там что? Неизвестно пока. Напишите, если станет известным, что с Волковым. И задержали еще Анну Юдину, которая координатор Нижегородского штаба Навального. Вот. Вот описание прислали прям непосредственно с митинга, который в Нижнем там несанкционированный. Ну, там и шествие, я так понимаю. Люди кричат на ну, какие-то лозунги в поддержку Навального и кричат «Путин вор». В общем, ну, как бы справедливо. Я присоединяюсь к ним. Так, вот пишет Волков 20.2 вменяет. Да, мы это знаем. Какие просто действия с ним происходят? Вот пишет: самый нищий регион Козлоград, Волгоград. Да блин, да вы даже не можете не спорить. Нищая вся Россия, благодаря тому, что есть Вова вор, который все украл, а он и не один вор, а там целая куча воров. И в каждом регионе свой вор. А у каждого своего вора есть кооператив озера, состоящий из своих воров. И все, и это увеличивается, как раковая опухоль пожирает Россию. И поэтому мерится, кто из нас беднее, кто более нищий, но... По крайней мере, ну это грустно, давайте не будем это делать. Вот эвакуируют опять всех отовсюду, вот пишут, что заминировали весь Екатеринбург. И даже переписку прислали какую-то космическую, там все, какой-то аквапарк, Лимпопо, кинотеатр, кинодом, я не кондом прочитал сослепу. Какой-то фан-фан, я думаю, что если дворец молодежи, да. Ну там, в общем, я так понял, более 100 объектов в Екатеринбурге. Вот пишут, 100 там домов, что ли, эвакуируют школы, детские сады и магазины. Причем школу эвакуируют, я понимаю, так дети выходят без верхней одежды, потому что не успевают одеться, выходят без верхней одежды. МЧСники, кто там приезжает, никаких ни пледов, ничего не привозят. Сегодня только об этом был у нас разговор, вообще жуть какая-то. Мальцев, к чему смена губернаторов? Ну как к чему? К тому, что это не мы, новый, придет губернатор, скажет, это не я, это вот предыдущий. Ну как обычно, это. Да, то есть это старый анекдот. Мы его 10 раз, он вот с такой бородой, больше чем у меня раз 500 рассказывали, что когда один секретарь райкома уходит, первый секретарь, и к тому, который заступает, он оставляет 3 пакета. И говорит, когда будет херово, откроешь первый. Потом, ну там, второй, третий и так далее. Ну тот первый, потом год работал, вот все херово. Открывает первый пакет, там написано, вали все на меня. И он, да вот, предыдущий, тут всех распустил, там, ну, год продержался, все нормально. А, опять фигня, опять собираются, сейчас его будут переизбирать. Он второй открывает пакет, он, вали все на народ. Он, вот они такие сякие, там, тупые, плохие. И, значит, третий год уже подходит, опять та же самая ситуация, он уже таким шагом веселым подходит, открывает третий пакет, еще есть, а там написано «Готовь 3 пакета». Так что вот у Вовы все 3 пакета, в общем-то, открыты, вы сами понимаете. То есть на предыдущих валить нефига, 18 лет, на народ тоже, уже все, народ устал, что на него все валят. А вот эти замены, такой промежуток, это бампер такой между Вовой и народом, нифига не получается. Вову мы, я думаю, поддержим за одно место без всяких бамперов. Эти бампера, они говорят, это не мы. Ну не вы, идите нафиг, дайте нам Вову поддержать за одно место. Бородатый анекдот пишут. Конечно, я не сказал. Спрашивают, как там по Москве какие-то камеры вешают, идентификация лица, там пугают народ. Во-первых, их, конечно же, не повешают, а если повесят, то это будут макеты. А во-вторых, можете взять обычный лазер и, например, посветить. Да, ну... Он спалит матрицу. Если... Что, вот говорят, что ничего не будет, я не знаю, белорусские такие мощные лазеры, эти, которые полувоенные, они глаза-то выжигают. То есть они их используют для дискотек там везде, а фактически это оружие. Так что я не знаю, как будет, не будет. Вот такая информация от нашего соратника в чате, от Сергея, по поводу мистического сознания. Он вспоминает, что в компьютерной игре Empire Earth, вышедшей в начале 2000-х годов, один из сюжетов посвящен России 2016 года, где в Нижнем Новгороде началась подготовка к смене власти, в результате чего появилась новая Россия. То есть уже кто-то этот сценарий прописал. Да. Вы спрашиваете, Слава, мы с Америкой или с КНДР? Ну, смотря кто такие мы, давайте говорить. Вот я себя вообще никак не могу, так сказать, соединить с каким-то придурком толстеньким, который ходит в бронештанах и постоянно запускает ракеты, да. То есть, который отрабатывает, ну, какие-то договоренности с Путиным, с китайцами и так далее. То есть, устраивает очень опасную для мира клоунаду. С Америкой мы или не с Америкой, ну, если тот Китай, этот генерал американский, который позавчера заявил, что Китай к 2025 году станет потенциальным противником США, в общем, говорил от души и, так сказать, точку зрения высказал военных США, я думаю, так оно и есть, то, конечно, да, конечно, с Америкой. И не к 2025 году, а гораздо раньше, потому что для нас уже сейчас Китай является потенциальным противником и серьезно больным местом, поэтому что тут говорить-то? И я не думаю, что они, американцы, с радостью захотят с нами дружить против Китая, да? А вот Совет Федерации предложили способ борьбы с телефонными террористами. И предложил этот способ борьбы, знаешь кто? Это такая Людмила Бокова, которая учительница, которая была, ну, володинские выдвиженцы такие. Она была выдвинута в Госдуму, была депутатом Госдумы, там уж не знаю, что она особенного сделала, но, скорее всего, ничего. И вот сейчас ее будут с места сенатора катапультировать, потому что место она подержала, нужно другому человеку, на это место придет генерал из Саратова, и поэтому вот напоследок она, значит, вот продвигает вместе с Минкомсвязи такой закон о том, что теперь телефонисты, все эти МТСы, там Билайны и все прочие, должны давать истинный номер. Я не знаю, как они будут это делать, давать истинный номер. Будь здоров, когда позвонить можно через интернет, через Skype, при этом используя VPN, можно позвонить вообще через какие-то мессенджеры, которые тоже используют VPN, и, в общем-то, так зайти, что и никто никогда в жизни не найдет. Но вот они считают, что если они такой закон примут, то все будет хорошо. А суть, я думаю, закона будет как закон Яровой. Деньги давайте. То есть удорожание связи. Вот единственная цель. Удорожание связи. Что угодно готовы сделать, только чтобы за связь брать больше денег. Потому что это единственное, за что они могут собрать деньги. За все остальное... Ну, никак ты не соберешь, да? То есть у народа просто его нет, их нет, а за связь люди готовы платить. Потому что человек не может современный жить без связи. Ему нужно знать, что у него там с родственниками, с детьми, с бабушками там и так далее. Вот кто-то в чате пишет нам, в Ивангороде нет денег в банкоматах для пенсий. То есть уже даже технически невозможно даже получить то, что полагается людям. Телеканал «Звезда» сообщил о взломе аккаунта в соцсетях с территории Украины. Что-то 12-й под... 12-й подвиг, кто-то пишет, Александр Иванов пишет, 12-й подвиг, Путин, похищающий радугу пидорасов, и сколько Пелевин, очень такой подвиг, крутой, да, вот тут, видишь, какие-то аккаунты взломали, у них с Украины взломали, вообще жесть какая-то, вот как это соотносится с тем законом, который хотят, ну вот был бы этот закон, еще никто бы не взломал, или никто не позвонит откуда-нибудь из Мадагаскара, да, и что-то не заминирует. Ну, такой бред вообще. Просто бредятина. Госдума запросила у МВД данные по расследованию атаки на редакцию Ленты.ру. Вячеслав Вячеславович, вы комментировали задержание Навального, когда уже сторонники Алексея поймут, что закон на стороне не работает? Да все они прекрасно понимают, что они дураки, что ли? Многие сторонники Навального очень умные люди, и молодые люди, и все они видят прекрасно. И недаром так же говорят, не ждем, а готовимся, что же... Что ты говоришь, Госдума... Запросила МВД данные по расследованию атаки на редакцию Ленты.ру. Это общественно значимое событие. Вот без справедливой России никто бы не стал, конечно, расследовать, но тут вот справедливо рос какой-то вмешался, и давайте немедленно расследовать, что там кто-то прибежал, что-то бросили, зажгли, и устроили поджог, разбили стекла, и вот возгорание оперативно ликвидировано, но даже на этой мелкой... ерунде, да, должны пиариться справедливо росы, потому что на чем же еще им пиариться? Ну, люди получают по 800 рублей в месяц, да, отдыхают за наш счет, в командировки в заграничные ездят, и что они делают? Ни хрена ничего. Ну, вот, хоть написал, ну-ка, полиция, давайте займитесь. Ну, без него кто там знает в полиции, что надо заниматься такими делами? Говорит, слава богу, что вот человек на 800 тысячах рублей сидит и подсказывает нам, тем, которые сидят там на тридцатке, да. Странное сообщение, я не очень понял. Но смысл такой, что тут где-то сделали две наклейки на YouTube о подготовке. Организован донат по помощи семье офицера, убитого автомобилем Мерседеса, номер АМР. Надеюсь, ко вторнику сделают. Вот человек пишет, что, я так понимаю, что людей призывают помогать семье убитого ГИБДДшника, вот, который погиб. От своих же коллег. Ну, может быть, это действительно уже пора помогать и таким ребятам. Помогать надо одним, надо валить Вову и устанавливать нормальную законную власть, которая будет действовать в соответствии с законами, а не в соответствии с вот этими делами, которые придумал Вова. Не действуют законы в России никакие. Даже те, которые написали путинские. Человек просит прочитать, еще в чате просит, и мне писал в соцсети. Передайте, пожалуйста, всем, что надо термосы и еду брать. Менты без жрачки не вытянут, а слабеют. Да, очень хорошая мысль. Ну, ментам подвезут, но тем не менее, конечно, у них мотивации нет никакой. По мужской области военнослужащий убил 3 сослуживцев и скрылся. Вячеслав, от идеи внедрения инфляционных денег не отказались. Так это референдум будет. Я-то, конечно, не отказался. Но это будут люди решать. Зачем кто-то в одну харю такое будет решать? Это ни в коем случае. Люди должны понимать, на что мы все вместе идем. И все, как говорил Ильич, да? Но сам, правда, этим никогда не пользовался. Он говорил, государство сильно сознанием масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить. И на все идут сознательно. Вот тут не убавить, не прибавить. Главное пользоваться этим. То есть говорил-то он правильные вещи, делали просто они немножко по-другому. Да, вот я как раз можно добавить к этому сообщению, которое Константин прочитал, что в принципе мы все находимся в одном положении, в одной лодке, что народ, который уже не может больше терпеть этого произвола властей, и те же самые, самые полицейские, да, которых пытаются натравить на народ, но они тот же самый народ. Если мы все будем вместе на улице, то мы будем вместе все и духом. Поэтому ни у кого даже мысли не возникнет противостоять общему народному протесту. Да. Сейчас они уже очень сильно боятся, поэтому слухи распространяют, что в людей будут стрелять из пулеметов. А везде пишут, что, и это очень хорошо, и надо это подогревать, что Мальцев провокатор, там, вот вас, вы выйдете, а вас расстреляют, как будто Вова Путин только и ждет, чтобы пострелять народ. А вот огонь революции, тех, кто задумается стрелять в народ, сожгу нахер, пишет. Правильно. Вот. И интересный еще момент, в Самарской области, мы об этом не говорили, а узнали позавчера, а там в администрациях заставляли подписывать бумажку, в которой было написано, что 5 ноября произойдет какая-то небольшая контролируемая спецслужбами революция. А проплаченная еще, страшное слово забыл. Да, проплаченная контролируемая спецслужбами. А кем проплаченная? Спецслужбами? Службами. А, вон что, блин. Или Госдепом. Нет, про Госдеп говорят, там не было, это было бы смешнее. В Амурской области военнослужащий убил 3 сослуживцев и скрылся. Видишь, какая прелесть. На самом деле, да, не, на самом деле ужасное событие, я так понимаю, что, ну, вот они говорят, был нервный срыв, ну, может, что-то, человек употребил, может быть, еще что-то, и вот сейчас установлено, пишут, личность солдата, это из Дагестана Гасан Абдуллахада, 94-го года рождения, ефрейтор, водитель электрик, роты связи в линейном батальоне, и вот что-то он, так ему взгрустнулось, что он прибил офицера, 2 солдат, сколько там человек ранено, забрал автомат и убежал. Да, вот теперь его ищут, и по распоряжению министра обороны Шойгу в Амурскую область после обстрела военным своих сослуживцев направлена комиссия во главе с начальником главного штаба сухопутных войск. А, вон как, представляете? То есть, на самом деле, мы видим в армии там страшный бардак. И это то, что выплеснулось, то есть то, что не погасло на более низком уровне. То есть, а выплеснулся вот такой очень серьезный эксцесс. Ну, в общем-то, в армии всегда так происходят подобные вещи, но сейчас они происходят очень часто, обратите внимание. Такие вот дела. Сотрудника МЧС на Камчатке заподозрили в расстреле машины с бывшей девушкой. Что-то они там на Дальнем Востоке только какие-то лучи, волны, этот расстрелял сослуживцев, тот в девушку стрелял, догнал на машине и стрелял из травмата в нее. Представляешь, какая прелесть, ну, там разбирается. А вот в Свердловской области это ближе сюда к нам, поэтому человек не стал заморачиваться насчет оружия, взял просто нож и убил 4 своих сотоварищей, с которыми что-то он как-то сильно не дружил, а 5 человека ранил. То есть он взял нож, поехал на такси, там какое-то место, сейчас это деревня Гора, поехал на сельхозпредприятие, там сидели, значит, его знакомые, с которыми у него были нехорошие отношения, да, он забежал туда, их порезал, как утверждают, как был, у меня там не было, я не знаю, один вроде вырвался, а один наоборот зашел, как-то вот так странно, один вырывается, другой заходит, тот, который зашел, его тот тоже убил, в общем, 4 убил, 1 ранен. А владельцы агентства ритуальных услуг сожгли на кладбище под Хабаровском. И то, что сообщили правоохранители, вообще не выдерживает никакой критики. Но с точки зрения, конечно, русского языка и логики, по версии следствия, подозреваемые под предлогом оказания ритуальных услуг заманили бизнесмена на кладбище, где хотели ограбить, при оказании сопротивления потерпевший был убит. Под предлогом оказания. То есть они в ритуальной конторе работают, он шеф, они его подчиненные, они его заманили под предлогом оказания ритуальных услуг. Что за бред? Кому они? Ему говорят, слышь, приезжай, мы тебе ритуальные услуги окажем. Ну, собственно, так и получилось. Потом они его облили горючей смесью, как пишут, ну, я думаю, что бензином, и подожгли, потом засыпали землей в лесу где-то. Ну, их задержали. Обычно в 90-е годы вот эта вся кладбищенская мафия занимались двойным захоронением. То есть кого-то убьют, могилу делают глубже, туда кладут труп сверху, засыпают, трамбуют, и днем захоронение происходит, туда кладут, и все, закопали, никак в жизни не найдешь. Представляешь? Вот, и, значит, в Краснодаре женщина укусила пьяного полицейского в спину. О как. А вот тут еще... Укусила, не, это другой совершенно, это я для себя пометил. Вот, укусила полицейского, вернее, не пьяного полицейского, а пьяную женщину укусила. А то я наговорю, пьяная женщина укусила полицейского в спину. Полицейский, вероятно, был трезвый. Ну, в общем-то, и теперь, конечно... Применение насилия не опасного для здоровья в отношении ее возбуждено уголовное дело. И интересно, вот что с ней сделают, а? Вот даже она, я так понимаю, маргинал, да? Там, ведет антиобщественный образ жизни, там все такое прочее напишет. И вы думаете, ее арестуют, как Лешу Политикова? Нет, конечно. Нет, конечно. То есть Леша Политиков, отца троих детей, который работает, у которого все в порядке, его арестовали, он никакого полицейского в спину не кусал. Он обнял, как говорят, его за этот, за бронежилет, да? Это насилие не опасное для жизни. А это пол спины отхватило, и нормально. Я думаю, что... А кто ее будет держать? Кому она нужна? Двое детей пострадали от удара током на крыше электропоезда в Увеке. Ну, наверное, правильно, на Увеке. Это тот случай, как вот... Я причем уверен, что жители Увека не возмущаются, как жители Украины, да, когда говорят на Увеке. Увек – это одно из поселений, древних поселений территории Саратовской области. Рядом с Саратом, то место, где у меня похоронены родители, и тоже зарезервировано место. Поэтому детишек жалко, они залезли на крышу поезда, и там от контактной линии получили удар, по 80% ожогов, 13-14 лет, так что вы следите за детьми, чтобы этого не было, объясняйте им, что не надо дотрагиваться до провода, чтобы пробило. То есть достаточно чуть-чуть приподнять голову над крышей вагона, и уже получишь такой удар, что потом можно погибнуть. И, как правило, люди погибают, потому что воспламеняется от такого удара одежда, помочь некому, горит все это, и человек очень часто и 100% ожогов получает. Вообще, там на Увеке с поездами часто происходят всякие вещи такие нехорошие. Вот Елена из Твери нам напоминает, что каждое воскресенье в 14.00 проходят прогулки свободных людей на площади Ленина в сквере у памятника. В Твери. Молодцы тверичанки. Да, спасибо, молодцы. В московском метро назвали причину сбоя на серой ветке. Ну, вчера там все было задымлено, эта серая ветка прекратила движение, и там все время на этой серой ветке происходят аварии. То есть я так понимаю, что уже ремонтировать не из чего. То есть раньше предлагали разбирать старые вагоны уже все разобрали, с одних на другое перекинули, уже друг у друга поворовали, все, уже вообще ничего нет, все, ноль. То есть ждем, когда вот случится страшная авария. Слава, место на кладбище живому человеку иметь нельзя. Ну, это как сказать. Вот мы были на Троекуровском кладбище, и там огромное количество было мест зарезервированных. А больше всего меня потрясла могила, на которой ну, были, так сказать, данные одного актера. Не буду говорить, какого. Я так удивился и говорю, а что, он умер? А потом прочитал там фамилию, имя, отчество, год рождения, а года смерти нет. То есть он уже все сделал, чтобы детишки только добили год смерти и все. Он жив-здоров. А я вам скажу, что моряки так себе делают. Часто покупают землю, ставят без даты захоронения. Говорят, мы упокоимся на земле, а не в море. Ну да. Вот Аксел пишет. Короче, разобрался с лайками и просмотрами. Недавно включал эфир киномана, и почему-то его просмотры и лайки время от времени появляются под вашим видео. какая-то странная магия. Не знаю, да, но это магия интернета. Это вам, ребята, наверное, это. Ну да. Военный самолет США потерпел крушение в Сирии. Пилот жив. А вот военный самолет на Украине, ну, учебно-боевой, военный, его с трудом можно назвать, это Л-39. Такой достаточно старенький чешский самолетик. И вот, ну, это самолет для первоначального обучения пилотов истребительной авиации. Я так понял, что он упал, и оба пилота погибли. Наверное, и инструктор, и курсант. Ну, может быть, это оба были такие уже действующие пилоты, не курсанты. У меня, кстати, в жизни случай произошел с этим Л-39, вот как раз у Век, мы вспомнили. И тогда еще жив был аэродром авиазавода, который находится недалеко от Увека, но между Крекингом там и Пензенской улицей такой. И я там часто летал, ну, на маленьких самолетах, на Як-52 в основном. И тут товарищ мой тут звонит. Я лег спать, и мне снится сон, что я над Волгой кувыркаюсь на Л-39. Я никогда в жизни, надо сказать, на нем не летал. А это вот я вижу все. Ну, то есть управление, прибор, авионика, вся здесь у меня все четко. И вдруг, значит, я переворачиваюсь. И, значит, как-то вот получается, что затянуло. То есть пикирую, а выйти не могу. Но пикирую головой вниз и вижу все, что там происходит. А подо мной Волга, острова, мост на Увеке через Волгу, который как раз спас Сталинград, потому что по нему везли войска, оружие и все такое прочее. И вот и как-то я, в общем, ну, разбиться не успел, я проснулся в ужасе. И что-то смотрю, я проспал немножко, так встал, себя стал в порядке, товарищ звонит и говорит: приезжай сюда быстрее. Я говорю: что такое? А он говорит: а приехали пилотажники из Руси, значит, вот сейчас они готовы там слетать с тобой, порулить тебе дадут. Я говорю: извините, изменяет память, они на Л-39 летают. Они говорят: да. Я говорю: знаешь, у меня дел сегодня столько, я никак не могу вырваться. И вот вспоминаю этот самолетик во сне. И вот такое было совпадение, представляешь, как раз, то есть там вот в районе Увека все это. Вот военный самолет разбился в районе. Нет, да, это я как раз про это и говорил. Два пилота погибли при падении военного самолета. Это ты третий тоже, раз, да, ту же самую новость рассказываешь, Андрюш, ладно. Путин направил президентские лайнеры на помощь пассажирам ВИМ-Авиа. Представляешь, какой замечательный Путин. То есть он должен делать все. И Жнец, и Ткец, и на Дуде, и Грец. Дядя мой про таких говорит: сиську, письку и кинжал он в одной руке держал. Вот все он хочет успеть, этот Путин. А видите, ну куда без него? Представляешь, сейчас вот уйдет Путин, и кто будет свои лайнеры посылать за пассажирами ВИМ-Авиа? А может, ВИМ-Авиа просто не будет такой воровской структуры, да? Может быть, тогда все нормально будет, и посылать никого не надо. Самое главное, послать Путина, и потом посылать никого уже не надо. Такие вот дела. Интересный анекдот написали в чате про Путина, я такой не слышал. Подходит сын к маме и спрашивает: мама, а правда, что Путин карлик? Нет, а с чего ты взял? А мне бабушка сказала: мне до пизды ваш Путин. Да, старый анекдот. Да, и вот интересная такая сегодня в Твиттере, твит такой, записочка интересная. Путин подписал указ о взыскании министру транспорта Соколову. И ниже. Маск анонсировал универсальную ракету для Марса и Земли. И вывод. Путин сказал, Путин сделал. А у пиндосов одни анонсы. Вот это абсолютно точно. Но нужно понимать, что Путин хотел еще объявить Дворковичу, а потом как-то это все сползло на тормозах. Да? То есть в одних СМИ говорилось о том, что он об этом заикался, а другие умолчали. Потом информация ушла, и вот сейчас совершенно понятно по Дворковичу все. Дворковича переизбрали председателем Совета директоров РЖД. Ну, то есть, чтобы еще и пассажиры РЖД без поездов остались, не только пассажиры самолетов. А вот мэр Собянин тоже, как Маск, при презентации устраивает, рассказывает о будущем, и показал, он открыл обновленный архитектурный макет столицы на ВДНХ. Ну, то есть, это тот макет, который будет после, какой столица будет после реновации. Вот я могу Собянину сказать, не будет. Вот, предположим, не будет даже 5.11, но все равно этого не будет, потому что все их планы, ни одного плана они не довели до конца. Все их планы рухнули на середине. А то и не на середине, а то и в самом начале. Ничего не будет у них. Это дело целых 20 евро. То есть Путин занялся информационным миром. Вы понимаете, как Путин занимается информационным миром? Ну, как у Дишана, да, помните, я стихотворение читал. Ну, денег нам, ну, денег нам. Для чего Путин информационный мир? Для власти и для денег. Понимаешь, вот, то есть это человек из какого-то, я не знаю, там, палеолита, да, там... Но откуда он там, я не знаю, может быть, уже, конечно, в рабовладельческом строе он живет, может, он уже прогрессивный такой. Но вот ему информационный мир нужен, чтобы было больше рабов, больше бабла, больше власти. Ну, а больше власти – это больше рабов. Вот так он видит мир. Если его не катапультирует, нам пиздец, понимаете? То есть вы каждому должны объяснять, пиздец, если он еще хоть год здесь просидит. Весь мир развивается, такая эволюция, такая революция происходит. И здесь сидит эта рожа, которая за башмаки денег дай, за это денег дай, сюда не ходи, туда не ходи. О чем речь вообще? И пока идет эфир, события с Навальным имеют свое развитие. То есть теперь пишет в его, он же в своем твиттере пишет, что его не отпустили. А, то есть они теперь приняли решение не отпустить. Опять задержали. Какие молодцы. Но я говорю, я не понимаю, если честно. То есть это для них вообще полный атас. Ну сейчас вот они его загонят. Пройдет 30 дней. Через 30 дней они должны будут за неделю до 5-11 его выпустить. Или они его собираются уже не выпускать никогда. Но тогда 5-11 может произойти раньше гораздо. Гораздо раньше, но всем же понятно, что человека закрывают только за одно желание пойти на президентские выборы. Представляешь, какая хрень? Это полная хрень. То есть Навальный хочет идти на президентские выборы, да ради бога. А они его за это в тюрьму хереть не встать. Что происходит? Это всеобщее равное избирательное право? Видимо, все, кто покушается на место Вовы, являются для него преступниками. Априори. Это понятно. Даже гипотетически. Поэтому раз для него все, кто покушается на его место, преступники, появится рано или поздно тот, кто будет покушаться на него самого. Не на место, а на его собственную башку и жопу. Вот так будет, так мир устроен. Нельзя жить по-другому. Вова, дурак, очнись. Уходи лучше сам. Верховный суд предложил увеличить размеры госпошлин на развод и взыскание алиментов. Ну ведь теперь надо еще и за алименты заплатить, еще и пошлину заплатить, и за развод заплатить. То есть люди разводятся очень часто из-за тяжелой ситуации, в том числе и материальной. А им говорят, а вы чтобы развелись, давайте еще денег нам. Ну денег нам, ну денег нам. Это утилизация семьи, то есть на утилизацию машин. Деньги собирали, на утилизацию обуви собираются собирать, а вот теперь еще на утилизацию семьи. Сейчас они еще придумают, что за погребение надо платить. А как же, ну, сам Бог велел им за погребение брать бабки. Стоимость трассы Таврида возросла до 166 миллиардов рублей. Ну, правильно, там, я так понимаю, этой трассой занимаются Ротенберги. Она не могла удешевиться, она могла только возрасти, потому что аппетит у путинских приходит во время еды. Они жрут, жрут и никак не лопнут. И мы говорили, что может так статься, что мы будем их потом кормить деньгами. Да, прям так, деньги кидать им. Хотите лопать? Нате, лопайте деньги. Это еще старая индийская пословица тоже гласит о том, что когда у вас кончатся продукты питания, когда вы убьете последнее животное, что вы будете кушать деньги. Это еще не сказали в начале века. Прошлое. Абсолютное большинство в России готово выбрать Путина на новый срок. И знаешь, кто это сказал? Это сказал опрос общественного мнения, проводился Фомнибусом. Кто такой Фомнибус? Я хрен ее знает. И вот этот Фомнибус причесывает мне то, с чем я никогда в жизни не смогу согласиться, потому что я знаю людей, я вижу, что происходит. Я знаю, как люди ненавидят Вову. И поэтому все эти фомнибусы, амнибусы, да, они наводят меня только на одну мысль. Прочитав вот это вот, первое, что я подумал, это свое любимое выражение. Ну, не мое любимое, а то выражение, которое я больше всего люблю у латинян, да, это sol lucet omnibus. Вот связанное с этим амнибусом гребаным. Омнибус, то есть всем. Солнце светит всем, суки. Солнце светит всем. Не только Путину и мрази из-за его, блядь, озера. Выберут, блядь. Такое выберете, блядь. Медведев утвердил стратегию повышения финансовой грамотности. Не, просто мысль надо закончить. Понятно, что за Волу сейчас не более 15%. Не более 15%. Вы можете в любом месте провести опрос. В любом месте. Причем я так понимаю, что еще там какая-нибудь Москва, Питер еще много даст. Вот говорят, в Москве, там в основном за либералов. Спросите на местах. Я не знаю, за либералов там или нет, но что там против Вовы, это 100%. Причем, видимо, тех 15% это еще пока те, кого не ограбили до конца. Которые еще надеются, что их не тронут. И их хата сильно с краю. Да. Медведев утвердил стратегию повышения финансовой грамотности россиян. Да, вот он же объясняет, как. Причем это вот записочка Минфина такая. Цель стратегии – создание основ для формирования финансово-грамотного поведения граждан как необходимого условия повышения уровня и качества жизни, в том числе и за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. То есть хотят объяснить нам, почему мы такие бедные. Да из-за финансовой неграмотности такие бедные мы. И ты знаешь, что я с этим могу согласиться. А знаешь почему? Потому что если бы мы были финансово грамотны, точно знали, сколько украл Вова, Дима и вся эта мразь, но его вынесли в одну секунду. А люди из-за финансовой безграмотности не знают, сколько у них украли. Понимаешь? То есть финансовая грамотность нужна только для этого. Как только будет установлена нормальная система, человеку абсолютно не обязательно влазить в эту лженауку, нафиг она ему нужна. Много мы здесь мытарствуя по Европам видели финансово грамотных людей. Да вообще их нет здесь никого. Они пальц о пальц не знают, как с этими делами. Мы начинаем что-то выяснять, все очень сильно удивляются, что мы что-то интересуемся по финансам, для них все понятно вообще. Все очень понятно, потому что у них не крадут деньги из кармана. Их нельзя ограбить государству, потому что сразу будет геморрой. Путин принял отставку губернатора Красноярского края Толоконского. Да, видишь, такой вот этот губернатор Красноярского края Толоконский вышел, наверное, и сказал, «Ес! 5-11 он уже будет далеко». Он, наверное, так и подумал, думает, слава богу, есть бог, да? Уберег он и Павленыча, и этого. И они стартанут куда-нибудь за бугор, будут сидеть, курить там, я не знаю, гаванскую сигару с гавайской гитарой, пить ром кубинский, и все у них будет, как им кажется, нормально. Конечно, мы постараемся их потом достать, но уже не теперь, вы же понимаете. А кто-то будет принимать решение, вполне возможно, подрастрельное решение. То есть вот приходит новый губернатор, Путин же ставит генерал-губернаторов, которые должны будут жесткие приказы отдавать. Они сейчас такие воздухарились, такие, ща мы врежем. Врежете, ребят. Потом только когда будете на эшафоте стоять, не забудьте. Ладно, не буду. 29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александра Уса. Вот это совсем непонятное назначение, потому что этот человек все время работал 19 лет в Красноярском крае. И точно так же 5-11 наверняка ничего не хочет не отдавать никакие приказы, да. Скажет, ну и нафиг, я как-то пешком постоял. В общем, посмотрим, но. Вот это обновление, на самом деле, и не обновление это вовсе. Ну, какое это обновление? Может, он надеется, что эти люди будут более с ним сговорчивы, а те, по его мнению, не сильно уже слушались указов. Ну, возможно. В Кремле заявили о намерении продолжить ротацию губернаторов. Ну, что они намерены? Понятно, что они намерены по той простой причине, по которой мы сегодня сказали, что каждый из них говорил, это не я, это вот предыдущий, он плохой, а мы тут с Вовой такие замечательные. Но народ на губернатора уже не кивает. Это раньше, может быть, в ельцинские времена какие-то претензии были к губернатору. Может быть, в первый период путинского правления какие-то претензии. Это хороший губернатор, а это нехороший. А сейчас все понимают. Сейчас нет хороших и нехороших. Сейчас все путинские. А Путин нехороший. Плохой, я бы сказал, да? Как вчерашний каламбур, это насчет плохого. Гражданскую жену полковника Захарченко задержали за мошенничество. И все бы ничего, но полковник Захарченко имел там 9 или сколько миллиардов в квартире, да. И вопросов нет никаких. Вот жену его задержали за мошенничество. Но интересна фабула. Она пыталась похитить внимание. 16 миллионов долларов у знакомой путем мошенничества. Ну, представляете, так, там знакомая какая-то у нее такая же, наверное, ментовская, там какая-то жена, она у нее пыталась, ну, там 16 миллионов, это как там 160 рублей, да, там, или 1600 рублей, там, ну, 16 миллионов, какая ерунда, если, да, пустяки, если у людей там по 9 миллиардов лежит, то... 16 чемоданов, да, вот нам подсказывают, 16 чемоданов с долларом. Ну да, если одна бумажка весит 1 грамм, одна пачка 100 грамм. 15 килограмм. Как не 15, 10. 10, 100%. 10. 1 грамм, одна бумажка, 10 килограмм. Так что это сколько? 160 килограмм денег. Ерунда какая, 160 килограмм денег путем мошенничества. Начальник УМВД России по Камчатскому краю задержан сотрудниками Следственного комитета. Да, видишь, вот они там друг друга задерживают за какие-то взятки, которые они всегда получали. Сейчас вот это та змея, которая кусает сама себя за хвост. Знаешь, кстати, почему змея сама себя за хвост кусает, а? Теряет чувство обоняния. Да, у нее нюх пропадает, и она свой собственный хвост воспринимает как добычу. И начинает ее заглатывать, эту добычу. Это вот как раз то, что происходит с этими пидорами сейчас. То есть они этих воспринимают как добычу, не как свой хвост, а как добычу. Заглатывают. Это классно. Молодцы. Источник заявил о задержании замминистра природных ресурсов Удмуртии. Да, тоже. Глотайте больше. Патриарх Кирилл сообщил, что оскорбление религиозных чувств – одна из форм экстремизма. Это я с ним абсолютно согласен, с Гундяевым. Вот наличие Гундяева в качестве патриарха – это оскорбление моего религиозного чувства, а я православный – жуткое оскорбление. Гундяев патриарх – для меня вообще ад кромешный, понимаешь, ад кромешный. Это такое оскорбление моего чувства, жуткое. Так что такой экстремизм они устраивают, что я кушать спокойно не могу. Помнишь, как в том фильме? Так что он абсолютно прав. И мы с этим делом обязательно разберемся после 5.11. Обязательно. В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды». Да. Наконец-то они ее посмотрели. Они посмотрели и сказали, что классный фильм вообще. К Николаю они стали относиться гораздо лучше и так далее. Но, в общем-то, мы не сомневались, потому что навряд ли бы был. Если бы это был фильм ужаса или порнуха «Матильда», тогда, да, в общем-то, то есть то, что следовало доказать, а вот Поклонская прокомментировала, она сказала, что Говорухин, он... Несмотря на высказывание председателя комитета по культуре, после необходимого просмотра фильма «Матильда» несколькими депутатами, это комитет о том, что 100 тысяч граждан России – это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это неправда. О как! То есть будут слушать 100 тысяч людей. Тогда почему-то, когда мне все время пеняют, а что это у вас 136 или 7 тысяч подписчиков, так мало? А здесь, оказывается, много. Поклонская, определись, так 100 тысяч это много? Много или мало, да? Та знаменитая пословица или поговорка, которую Поклонская, наверное, любит повторять, что в чужих руках всегда толще, да? Вот я думаю, что это как раз про нее. Пишут эти газеты, Поклонская осадила Говорухина. Но мне кажется, осадили саму Поклонскую, причем сделали это виртуозно. Представляешь, те прокуроры, которые в Крыму вынесли предостережение по поводу фильма «Матильда», а это все дружки Поклонской, их всех выгнали с работы и лишили гражданства. Представляешь, просто... я понимаю, что это, конечно, беспредел, представляешь, ну, выгнать с работы могут запросто, но лишить гражданства, то они его дали им гражданство, то забрали, представляешь? То есть они вновь получившие гражданство, и вот по этому новому закону, который придумал Госдума, их просто взяли и лишили. И я могу, вот я для себя прям... я прочитаю вначале, что сказала Поклонская. Это те люди, которые шли со мной в одном ряду по обеспечению безопасности и законности проведения референдума в Крыму. Благодаря им в самый сложный период была сохранена прокуратура Республики Крым. И вот хотелось бы ответить Поклонской, я прям записал для себя такое вот на полях, когда ты помогаешь беззаконию, то рано или поздно сам становишься его жертвой. И никуда от этого не денешься, Поклонская. И придет тот час, когда и Поклонская будет лишена гражданства, я уверяю. Я думаю, что много мужиков за нее поручатся, чтобы ее не лишали гражданства. Ну тут все время кто-то там мешок дробленки. Мальцев пьяный, спрашивает. Нет, Мальцев трезвый. Я, правда, покушал немножко. Может быть, от этого довольный такой, поел. Появилась традиция в чате, пишут очень неплохие анекдоты по поводу Путина и Гундяева. Путин встречается с Гундяевым и спрашивает у него: непорядок там у вас? Что такое? Какой-то нищий бродяга из Галилеи бог, а я, видите ли, не бог? Да, вот двух чиновников крымского правительства уволили за майнинг биткоинов. Они, в общем-то, решили, ну что, электричество и техники в правительстве пропадать, что люди будут раскладывать эти пасьянсы, нафига. Нужно, ну, чтобы эта техника поработала на их благо. И устроили там майнинг биткоинов. То есть всю систему правительства они заключили таким образом, чтобы она майнила. Ну а там что, достаточно много компьютеров, и они мощные. Так что, видите, такой эксцесс, их уволили. Так вот еще тут одна новость, столь же неприятная, что Симферопольский районный суд приговорил крымского диссидента, заместителя главы запрещенного в России крымско-татарского меджлиса Ильми Умерова и противника присоединения Крыма к России, обвиняющегося в экстремизме, 2 годам лишения свободы в колонии поселений. Ну да, в общем-то... Меджлис — это та структура, которую путинцы боятся больше всего, потому что они не смогли этих людей нагнуть, они не смогли их сделать предателями, они не смогли их купить, ничего не смогли с ними делать, мы уже говорили про это, и поэтому они их жутко ненавидят. Но они-то сами, путинцы, не такие, а поэтому они людей, сделанных из другого теста, ненавидят жутко. В Ютубе появились ролики, где в Нижнем Новгороде менты вертят, людей арестовывают. Ну, надо распространять все это, и как-то с ментами нужно пообщаться. ОМОН винтит граждан на митинге в Нижнем Новгороде. Такие вот. А вот один из задержанных в Крыму россиян признался в шпионаже в пользу Украины. Вот пишет: Мальцев уйдет, Путин придет, Путин убить дракона, помнишь, не видите мозги. Я всегда точно так же думал, как вот этот вот Петр Грек, но он-то, я так понимаю, тролль. А, да, я понимаю, что если будет человек, это будет точно такой же дракон. Поэтому нужно создать систему, и мы об этом говорим, народовластие. Информационный мир нам позволяет создать систему народовластия, чтобы любой дракон, ну, нормально работал. Ну, предположим, избрали на эту должность Путина, но не этого Вову Путина, там, а гипотетического, такого же Путина. Вот как вот вернемся в 99-й год, в 2000-й, начало 2000-го, и Вову избирают в президенты. Да? Но если бы его избирали на один срок, просто, без всего, только на один срок, уже все, не было бы никакого Путина. Я имею в виду, вот такого дракона не было бы. Только нужно было ввести одну норму. А если бы был информационный мир, и у Вовы была бы видеокамера, микрофон, мы бы знали все, не было бы никакой секретности, то вообще был бы замечательный. Сейчас все аплодировали, он бы ходил по улицам, говорил: такой демократ. Вы слышали, как он накануне выборов говорил про то, что очень важно, чтобы была демократия, права человека, потому что мы в угоду безопасности можем там нажать на права человека, и в конце концов будет очень плохо, и т.д. т.д. Ну, и если бы он был под контролем обществу, то ничего бы, никуда бы он не свернул. И ничего бы он не украл. Получал бы сейчас пенсию нормальную, хорошо бы ходил, там старичок такой, пенсионер, в спортзал ходит. И все. И ничего бы мы от этого не понесли негативного. Не было бы никакого дракона. По сути, сами допустили. Вячеслав, как вы относитесь к тому, что вы с Вовой родились в год дракона? И Навальный тоже в год дракона. В год дракона много кто родился. И что, с того никак не отношусь. Я думаю, что... К тому, что ты родился в этот год, да? Да, ну, может быть, это в этом есть какая-то мистика, что мы должны Вову... Одни драконы должны загрызть другого. В общем-то, это нормально. Один из задержанных в Крыму россиян признался в шпионаже в пользу Украины. Да, дяденька вот показывает, который фамилия Долгополов, Дмитрий зовут, и Анну Сухоносову их допросили, он признался в том, что, говорят, что признался, что в государственной измене, он там военнослужащий, какие-то сведения давал украинцам, я не знаю, какие сведения надо давать, какие сведения они не знают, да? То есть какие сведения неизвестны из интернета. Ну, ты заходи в группу там какой-нибудь Севастополь, и там ты все увидишь во всех этих севастопольских группах, какие корабли приходят, какие уходят. Да и Украине-то это вообще нафига. Понимаешь, то есть такая глупость, я не знаю. Ну, посмотрим. У них сразу все дают признательные показания, вот это смущает, понимаешь? Очень смущает. Я вообще думаю, что это как-то вот инициативный такой вариант, да, то есть человек, может, хотел где-то денег заработать, а тут же подоспел какой-то якобы украинский шпион, да, ФСБшник говорит, давай нам, мы тебе там денег заплатим, он принес его какие-то, приняли, он говорит, вот с неизвестным, который является представителем спецслужб Украины, ну а что, ну там, они же знают, кто плохо живет совсем, кто бухает, почему нет, он работает в какой-то воинской части, ну. Совершенно спокойно. Я уверен, что это провокация. Вообще даже нет никаких сомнений. Встреча дипломатов России и КНДР продлилась более 4 часов. Как ты думаешь, что там они делали? Ну, там делили, наверное, опять чего-то. Я думаю, ели. Ну, конечно, чего вы смеетесь? Вы что, это вы не знаете, что когда из КНДР кого-то приглашают, надо вначале его покормить, потому что, ну, какой смысл с голодным человеком вообще? Поэтому, наверное, нас накрыли поляну, посадили, они наелись, потом с ними стали разговаривать. Я просто вспоминаю, когда я служил на пограничной заставе, приехал журналист, один, не помню, как его звали, ну, хороший журналист, статьи читал его, они были в журнале «Пограничник» и в журнале «Смена». Это, собственно, одна и та же редакция, только, ну, как бы, такой у них был подряд еще журнал «Пограничник» они издавали. Вот. И он рассказывал, как он только прилетел с Вьетнама, и он рассказывал, как он побывал в Вьетнаме и брал интервью какого-то там высокопоставленного генерала, который там герой Вьетнама, а еще и герой Советского Союза этот генерал. Ну, ему казалось, что вообще это такая фигура. И он говорит, а как вот мне с ним? А он говорит, ну ты поляну накрой, накорми его вначале. Он говорит, а как, зачем? Он говорит, он же голодный придет. Он говорит, понял, он там накрыл поляну, накормил его, и разговор получился. Говорит, минут 40 он вообще не трогал, тот просто ел. А потом такой хороший разговор, тот дал интервью, какие-то фотографии показывал. В общем, все было прекрасно. Так и здесь, я думаю. И на самом деле, ну если кроме шуток, конечно, они что-то там обговаривали, что-то от толстенького они привезли какую-то весточку, да. С Кичи от Фокса весточку притаранил. Вот, поэтому какие-то они будут согласованные действия проводить. Надо только не упустить, что это будут за согласованные действия, потому что они о чем-то там, конечно, договорятся. Может быть, Ким Чен Ын затихарится, а может, наоборот, начнет пулять каждый день. Да? То есть, вот надо посмотреть. Китай пока помалкивает. Только 22% россиян не видят угрозы со стороны КНДР для РФ. Ну да, это совсем уж слепо и, наверное, кто не видит. Понятно, что если начнется рок-н-ролл, а рок-н-ролл в 100 километрах от границ с Россией, то, конечно, это угроза. Там есть ядерное оружие, тем более термоядерное оружие. Как они им распорядятся, даже просто это на территории взорвется. Вот пишет США, намерены сбить ракеты КНДР над Россией. Ну не знаю, намерены или не намерены, навряд ли они будут делать это над Россией, тем более, что она над Россией не полетит. Ну, в прямом таком вот понимании. То есть она полетит, конечно, над Россией, но только очень высоко это будет уже происходить в космосе, да, за пределами, так сказать, вот, около земного воздушного пространства. Ну, атмосфера в чистом виде, она там на 1800 километров, там ионосфера там, и так далее. А вот в нашем понимании, то есть это будет уже в открытом космосе, если они там шиндарахнут как-то. Ну, не знаю, как это будет выглядеть. Вообще, перспектива не из лучших, да? Потому что та ракета, которая была запущена неудачно, Ким Чен Ыном, если ты помнишь, упала недалеко от Владивостока, в море. То есть, если будет здесь такой же вариант, и кто-то шандарахнет эту ракету, это будет очень неприятно, и почему-то это никого совершенно не беспокоит. Я имею в виду из... путинских, да? И, ну, правильно, они хозяева жизни, чем беспокоиться. Они собрались там в Ротенберге, в Финляндию поедут, да. Тимченко там, все, гражданин Швейцарии, в Швейцарии. Все нормально. У них все хорошо. Сенат США утвердил Джона Хансмана послом РФ. Да, все произошло очень быстро. Говорят, что он уже на следующей неделе приедет. Говорят, в воскресенье. В воскресенье, то есть они торопятся. Один... Как только уехал, да, или еще не уехал, но уезжает. Ну уехал, да. Уехал, да, а другой уже заезжает. То есть очень реальная преемственность. Роскомнадзор уличил CNN International в нарушении закона о СМИ. Да, ну на самом деле я так понимаю, что Роскомнадзор просто выкатил какую-то административку CNN, чтобы был крючок. Это такой... Давление такое они оказывают. Ну, лицензию CNN уже отбирали. Да. И сейчас, я думаю, что опять так же стоит вопрос об этом. А вот Кирилл Дестоплан пишет. Всем привет, только что с митинга пришел. Я так понимаю, с Нижнего Новгорода. Кирилл, вы, пожалуйста, попишите в чат, мы вас почитаем. Главный редактор РТ объяснил последствия регистрации иноагентом в США. Да, то есть хотят иностранным агентом назвать в США, зарегистрировать Russia Today. Ну, то есть уже обязали их регистрироваться. И тут это Симонян пишет, от нас требуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента. А они попросить, требуют от нас невозможного. Да? Это может повлечь за собой такие ограничения, которые нам просто не позволят работать в стране. Это очень грустно. Не мы это начали. Ну, чем и так далее. Ну, в общем, короче... Как обычно, не мы это начали. Это у них любимая песня, что не мы это начали. Я так понимаю, что прижимают хвост сейчас везде. Это и Russia Today, и всем остальным путинским. Которые за наш счет несут дерьмо во все страны мира. Представляете, за наш счет. А мы это проплачиваем. Вот в чате тут информацию присылают о том, что Россия так и не вывела свои войска из Беларуси по включению Запада 2017, а Киев ожидает получения летального оружия для сдерживания Москвы. Ну да. Лавров прокомментировал ситуацию в отношениях с США. Ну, он сказал, что мы не драматизируем ситуацию, сложившуюся после президентских выборов, а мы подходим к ней реалистично, понимаем, что этот этап должен завершиться когда-то. Я убежден, что мудрость и прагматизм американского народа в итоге возобладают. У нас множество проблем, которые необходимо решать сообща. В этом заинтересованы не только наши страны, но и все международное сообщество. И, короче, так как мы сотрудничаем по Сирии, не без проблем, да, конечно, потому что не все мы одинаково воспринимаем. Тем не менее, это пример того, как можно... отставить сторону разногласий, сосредоточиться на общем видении и так далее. Мы только днями слышали, как они орали, что генерала убили, это америкосы, пиндосы виноваты, а в этом виноваты, в том виноваты и вообще. И следующий после вот этого заявления Лаврова, заявление МИД звучит вот так. Вернее, статьи об этом звучат так. МИД России жестко ответил Вашингтону по Сирии. А Лавров в качестве примера приводит. А жестко ответил, в общем-то, на ту тему, что не скоординированы действия, что Соединенные Штаты там вот поддерживают ИГИЛ. ИГИЛ поддерживают. Так что вот Вашингтон не хочет допустить разгрома игиловцев, МИД РФ заявил, не хочет. Я вчера, кстати, плохо, неправильно перевел иранскую статью, немножко там, это о США министр говорил там, потому что у нас про Сирию идет разговор, а там на самом деле, ну, в общем, особенности перевода, мы потом очень сильно смеялись. Стало известно количество ударов ВКС РФ за время операции в Сирии. И всего это 1500 ударов. Это нанесли... ВКС России нанесли более 99 тысяч подтвержденных средствами объективного контроля точных ударов по террористам. Да? 990. А то я говорил, какую-то другую цифру назвал. 990. Тысяч. И уничтожили, нам говорили, 96 тысяч штабов, что ли? Или сколько они там уничтожили этих штабов и всяких там нычек террористов. 96 тысяч. Представляешь, какая эффективность? Практически один выстрел, одно попадание. Снайперский огонь из самолета. Такая бредятина просто. Представляете, вот американцы на одного вьетнамца во время Вьетнамской войны, чтобы убить одного вьетнамца, тратили около 8 тысяч долларов. По тем временам это колоссальные деньги. То есть это бомбы, какие-то ракеты, я не знаю, напалм, это вообще это все. И вот у них так выходил за одного. А здесь вот один выстрел, одно попадание. Классика. Снайпера. Шнайпера. Как в анекдоте про бабушку, помнишь, когда бабушке дали баночку, чтобы она помочилась на анализ. И говорит, ну зайдите в ту комнату, там помочитесь. Заходит в комнате, все там, потолок, стены, все, баночки там три капли. Она говорит, а что с медсестрой? Я тебе что, шнайпер, что ли? Это тут, я думаю, к вопросу о ВКС. Путин заявил, мать, вы прекратите войны международные. У нас один из первых пунктов программы — прекращение агрессивных войн, безусловно. Путин заявил о создании условий для прекращения войны в Сирии. Да, это фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательное уничтожение террористов. Это вот как прекращение братоубийственной войны и окончательное уничтожение террористов. Это вот Путин, представляешь, что в башке у этого человека? А террористы, они не братья, что ли? И что это значит террорист? Для Путина это террорист, а для другого это борец за свободу. Окончательное уничтожение террористов и возвращение сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам. Так, слезу бьет, и это он по итогам встречи с Эрдоганом задвинул такую хрень. Ну, какие условия, в общем-то, это абсолютно принципиальная вещь, которая важна не только для сирийского народа, не только для региона, но и для всего мира. Мы создаем условия для возврата беженцев, что принципиально важно, мы создаем условия для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве под эгидой ООН. То есть ничего. Одни сплошные слова. Должна быть, когда такие вещи происходят, как любят на Западе говорить, должна быть дорожная карта, конкретика. Первое это, второе это, третье вот это. Ну там пятое, десятое, двадцатое. Ничего. Даже в Минске более конкретно. Представляешь? И вот встреча Путина с Эрдоганом продлилась более полутора часов. Я думаю, говорили в основном про курдов и про бабки. Курды и бабки. Больше ни про какую Сирию они не говорили. Нахрен им не нужна ни тому, ни другому. Главный вопрос Эрдогана – курды. Главный вопрос Путина – труба сеченская от курдов газовая, труба нефтяная, плюс турецкий поток, плюс вот эта Акуйя атомная станция. Все, других вопросов, я думаю, там вообще не было. Какая Сирия, о чем речь? Россия получила от Турции аванс за С-400. Да. Ну, я так понимаю, что... Ни сумму точную не назвали, ни способ платежа не назвали. Даже откуда эти деньги пришли. Потому что как-то вот те платежи, которые проходят, какая бы Турция ни была, там сейчас авторитарная держава, да, там все равно за это парламент голосует. Пока голосований никаких не было. Откуда они аванс-то получили, непонятно. Или Эрдоган из своих кровных отдал, я сомневаюсь. Так что это какая-то чушь. И дело ну это как они получали деньги от Франции, помнишь, за это, за Мистрали, да, когда все, деньги получены полностью. Во Франции парламент даже не собирался, чтобы проголосовать. А они уже все деньги получили, артисты. Ну, они умеют врать и любят врать. И как-то на самом деле не умеют они врать. Да, вот Абубакар аль-Багдади вот эту речь свою 46-минутную сказал, и тут ее везде пиарят эту речь, и, в общем-то, говорят, что он живее всех живых. И нас интересует не его речь, а почему вдруг он воскрес. Вот это важный вопрос. Он был мертвый, и вдруг раз и воскрес. Ну, потому что там меняется ситуация, поэтому он и воскрес. И когда Путин говорит, что там все, там эти ребята, что война прекратилась, я смею усомниться в этом. Россия подписала антитеррористическую конвенцию. Да, по этой антитеррористической конвенции, значит, все деньги, которые там террористически контролируется, и можно, ну как с Интерполом можно писать там малявы всякие, об аресте этих денег. Для чего это делается? Это для того, чтобы оппозицию путинскую попробовать взнуздать. Но они уже опоздали. Они уже опоздали. 5-11 скоро. А так вообще задача их по этой антитеррористической конвенции не с террористами бороться, и с их финансированием. В общем-то, революционеров гасить. Причем при помощи бюрократических западных механизмов. И посадить каких-то чертей, которые будут писать письма левой ногой, и все, там будут арестовываться счета, и все будет нормально. Посол ЕС в РФ рассказал о 40-секундном разговоре с Путиным в лифте. Да, посол ЕС, это, значит, он был министром иностранных дел в Литве. Вигаудас Ушацкас, он, так сказать, послом Евросоюза в России стал, и рассказал он о том, что как-то ехал с Путиным в лифте. И вот я не буду пересказывать, прочту. Мы в лифте ехали после переговоров, только президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, президент Путин, я и пара охранников. Мне казалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут, потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно. Не было никакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: чего она на меня все время гонит? Гонит? Что на меня она все время? Вот. И уточнил, что это дали грибу ускайте. Представляешь, то есть, и так я представляю, литовец стоит, ненавидит Путина. Думаю, сейчас я бы ему не охранники, а он, да, он поворачивается, говорит: что она на меня гонит все время? Вот. И он нашелся и хорошо ответил. Я ему говорю: ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта сельскохозяйственной продукции, мы должны на это ответить, что нам еще делать. И, в общем-то, на этом разговор закончился. И, значит, это очень показательно. Во-первых, ну, как бы МИДовские представители, в какой бы стране они ни были, они очень сдержанные люди, да, то есть они высказывают точку зрения первых лиц, они свои точки зрения не высказывают, и как-то стараются такие вещи вообще не комментировать, это вот, ну, показательно. То есть это то, чего добился Лавров, понимаешь, то есть он ввел в дипломатическую, так сказать, работу совершенно новшество. Ну, до этого, конечно, это не новшество, этим занимались там определенные, да, китайские, да, дипломаты, ну и некоторые советские дипломаты во времена Никиты Сергеевича Хрущева, но даже фашистские дипломаты это не делали. Даже Риббентроп такими вещами не занимался, которыми занимается Лавров. И это, естественно, ответка. Понимаешь, это реакция, то есть сместились акценты, сместились, и такая вот дипломатическая этика, она изменилась. И сейчас вот, и как вот в этой ситуации, кого мы поддерживаем? Конечно, литовского посланника, конечно, посланника Евросоюза, потому что мы сами, если бы стояли рядом, и также бы хотели в Вову по репе стукнуть, понимаешь? Хотя есть, в общем-то, какой-то этикет, и дипломаты должны там ненавидеть, не там, а делать вид, улыбаться и так далее. Они не хотят улыбаться, правильно делают. Ну почему, если им зубы скалют в ответ, да, там эти Лавровы со своей братвой, со своей Захаровой. Ну почему бы, и информационный мир, он меняет, весь этикет меняется, все, и мир уже таким не будет. Мультик Бутерброда в чате спрашивает, будет ли амнистия после 5-11 тем, кто воевал за сирийскую оппозицию? Я думаю, а здесь у нас много таких людей сидит. Я думаю, что, конечно, амнистия, безусловно, люди. Мы вообще говорим об общей амнистии, не только тех, кто за сирийскую оппозицию воевал. Вообще говорим об амнистии всем, да. Ну, кстати, это тема, сколько людей-то они посадили. За сирийскую оппозицию воевала Варя Караулова, например, да, там таких. Таких военных, там, знаешь, сколько сейчас, как белок сидит, которых они схватили за горло, и они дали признательные показания. Варя Караулова, который до Турции только успел доехать, у них в тюрьме сидит как воевавшая в сирийской оппозиции. В ИГИЛ, блядь. Террорист. Конечно, вообще вопросов нет, о чем вы говорите, конечно. Украинский силовик перешел на сторону ЛНР, заявили в республике. Ну, я так понимаю, что кто-то дезертировал, потому что перенесли сроки ротации, и кто-то решил катапультироваться. Вот ушел в ЛНР. Ну, бывает такое, одни уходят туда, другие сюда, когда есть какая-то линия фронта, демаркационная какая-то линия, или какая-то линия разграничения, обязательно кто-то ее пересекает по каким-то мотивам, да. Недосыпание работников дорого обходится компаниям. И вот пишут, что переплачивают 190 миллиардов работодателей в России, аналитический центр НАФИ. Это сосчитал. Нафиг такой аналитический центр. Представляешь, это же затрачены колоссальные деньги. Там подписан договор какой-то там, я не знаю, Медведев или кто там подписал. Туда фиганули бабла. И они говорят, да, там переплачивают 190 миллиардов рублей, потому что не досыпают. А вот у нас выкладки какие. Елки-палки. Представляешь, какая прелесть. О чем вообще речь? А научный метод вообще у этого есть какой-то? Не, ну я думаю, что там что-то присобачили, когда почитаешь, подумаешь, не дурак ли я, но главная идея таких разработок это собрать с правительства России бабло. Ну и поделить, конечно, то есть им 10%, а остальное откат. Это самый лучший для отката, потому что им ничего не нужно. Они сядет какой-нибудь один старенький дедушка, напишет вот такой труд, как они-то это все исследовали, и все, и ты никак это не проверишь. Очень хорошая история, написал Юрий в чате, такие наблюдения из современной жизни. Пишет, что помню, в детстве в сифу играли, кидали друг другу тряпку, а в кого попадало, обзывали сифаком. Вчера ребенку из школы забирал. Та же игра, только дети теперь кричат, фу, Путин, Путин. 60 там с чем-то процентов хотят голосовать за Путина, да? Блять, да, 60 хотят, дети Путина пугают. Путин уже фольклор вошел, да, в таком контексте. Размер Нобелевской премии увеличен впервые с 2001 года. Ну и не сильно увеличен, с 8 миллионов шведских крон до 9 миллионов, это около 1 миллиона 120 тысяч долларов. Пора Нобелевскую премию, что ли, получать, в конце концов, да? То есть, ну, увеличили, давайте ее получим. На всех. Вот сделаем мирную революцию, получим на всех Нобелевскую премию мира, потому что войны-то прекратим. Каждому. Да, и это, такой банкет устроим на эту Нобелевскую премию, прямо на Красной площади. Я думаю, это справедливо. Сталин представил онлайн-карту санкций Евросоюза. Да, видишь, что, то есть там проходит сейчас впервые вообще в истории, наверное, человечества конференция по вот этим технологиям, как раз саммит Евросоюза, посвященный проблемам цифровой среды. Почему в Сталине? Ну, понятно, потому что уже 10 лет карточки цифровые, которыми голосуют, то есть голосование проводится при помощи карточек, ну и многие другие, то есть впереди планеты всей. А поэтому там проводят сейчас вот по проблемам цифровой среды этот саммит. И можно, зная санкции, которые занесены на определенную карту, знать, ну то есть это для бизнесменов, я так понимаю, для политиков, знать, с кем чего можно, а с кем чего нельзя. То есть такие ограничения. Да, это цаки такие своеобразные, да, такие вот цаки для нас. У кого санкции, то значит там это как в Кинзадзе, да, в это петь только из клетки, да, с цаками там и так далее. Но на самом деле санкции вещь совершенно необходимая. Почему в информационном мире? Потому что какой другой вариант вместо санкций? Война. Понимаешь, ну если не хотим войны, значит должны быть санкции. Никуда не денешься. То есть такие, которые будут заменителем войны. Вот тоже человек там в чате пишет по поводу своих попыток поставить комментарии на сайте Лайфа. Он говорит, что невозможно оставить комментарии в статье, где написано, что опрос 67% россиян готовы проголосовать за Путина. Вообще не дают поставить ни одного комментария. Итак, да, Лайф, да? Лайф. Это... Ну, надо везде написать про это, потому что люди же верят, а это везде во всех средствах массовой информации идет, как так сказать, основная такая новость, что вот эти вот фомнибусы там сосчитали, фомнибусы. SpaceX показал в Твиттере план будущего марсианского города. Да, и ракету показали, и самое главное, что это было показано, вот Маск предъявил новую ракету, значит, на, ну, в Австралии там на этой конференции и планирует летать на этой ракете на Марс. И марсианский город показали, какой будет, да. Ну, в Аделаиде проходит в Австралии вся эта конференция. И эта же ракета может совершенно спокойно летать. Ну или такая же, не эта же, такая же. Летать из США в Шанхай. Из Нью-Йорка в Шанхай будет лететь 30 минут. Везет она 120 человек в 40 кабинах. То есть каждый, 3 человека в кабине, в отдельной. Ну я так понимаю, что это спасательные капсулы, вероятнее всего. По 3 человека. Прикольно. Дожить бы. Прокатиться вообще уникально. И вот, когда люди говорят, вот, Бог крылья, человеку не дал, ты не летай, там, аварийно, страшно и так далее, космос. Я вот такие вещи всегда привожу в пример. Жертвой крупнейшего обвала в парке Йосемити оказался британец. Вот в национальном парке Йосемити упала скала гранитная, причем размером с многоэтажный, огромный многоэтажный дом. Представляешь, то есть это там сотни тонн, а может быть и тысячи тонн. И вот погиб 32-летний Эндрю Фостер, а его жена в критическом состоянии, потому что они как раз лезли по этой скале, они альпинисты, и она вот оторвалась. Представляешь, какое совпадение. Говорят, оказался не в то время, не в том месте. Видите, один альпинист, ну или двое, могут оторвать целую скалу. А когда говорят, что мы не можем свергнуть Путина, то как-то не можем. Если даже, кто такой Путин? Если даже можно гору свалить. Гору свалили, представляешь, лезли, и гора, на которую они лезли, обрушилась, отлетел здоровенный кусок. Вот пишут, что 30 на 30 метров кусок отвалился. Можете себе представить, 10 на 10 этажей. Вот 10-этажка такая, ну это сколько получается? Двухподъездная 10-этажка, да, или трехподъездная? Двух. Представляешь, отвалилась. Нормально. На затонувшем 8-м континенте нашли следы жизни. Ну, я вот честно тебе скажу, я как-то вот прочитал. Но речь идет о том, что рядом с Новой Зеландией был затопленный континент, там нашли окаменелые останки всяких динозавров, там, я не знаю, каких-то животных и так далее. Но вот меня смущает 8-й континент. Слово, я не знаю, кто научные статьи пишет. Я не знаю, что было 8 континентов, да? Вот, и континентов вообще-то 4, да? Материков 6, да? Частей света тоже 6. Понимаешь? Как, откуда они взяли? Ну, континентов новый свет, старый свет и Австралия с Антарктидой. Может, я что путаю, погуглите, да? Ну, откуда 8-й континент? Ну, я понимаю, там Медведева, который все время рассказывает, что Россия там на европейском континенте. Или еще там, ну, плохо, херово в школе учился, я не знаю, понимаешь, у него все время европейский континент у Медведева там в голове, понимаешь, ну, я не знаю. А Северный полюс может быть континентом? Там есть разве суша? Ну, некоторые исследователи... Нет, ну, это... Ну, это Нансен предполагал, и многие другие предполагают, что там было... Некая такая земля, да, которую Гиперборея там называют и так далее. Ну, не знаю, но сейчас-то этого нет. Мы говорим о том, что есть сейчас. Пишут, в школе учили, что 7-й континент. Ну, не знаю. Пишут, в общем, нас с Новгорода, что задержали пару человек, пишут, и сорвали митинг, поставили какие-то мощные колонки, заглушили людей музыкой какой-то сумасшедшей. И все. Заглушили сумасшедшей музыкой, да? Да, ну какие-то мощные колонки, техно-транс какой-то поставили. И теперь они используют любые методы. Я думаю, что это Нижний Новгород просто себе может позволить колонки. Если бы это, например, была Москва, то эти колонки бы кричали в лозунги на самом громком звуке. Да. Да, вот что-то мне все континенты с головы не идут, да? Что-то я как-то вначале не обратил внимания, да, что-то как-то это сбился, да? Люш пишет, две Америки, Африка, Австралия, Антарктида, Евразия. Нет. Ну, здесь так пишут. Континент это не Австралия с Евразией. Континент это то, что со всех сторон внесено водой. Со всех сторон обнесено водой. Старый свет это Евразия и Африка. Там нет раздела. Новый свет это две Америки вместе они. И Австралия, и Антарктида. Значит, также материки, которые там Евразия. Мину-мину пришел к нам, мину-мину хочет кушать. Все, а он, видишь, стал такой уже это. Хорошо, сейчас покормим его. У нас еще час? Да, у давай. Нас, донаты. Ой, давайте тогда по митингам по нашим пробежимся. Да. Да, напомним, что 1 октября будет митинг, акция протеста около официальных офисов YouTube в Москве на... Балчук 7, в 14 часов. И в Питере на Савушкина 55, около фабрики Тролли, также в 14.00. Хорошо. Так что всех ждем, кто хочет быть и пользоваться свободным интернетом, находиться в свободном интернете. И готовимся к 7 октября, к дню рождения нашего всемогущего и великого Пу, который бабушке до пизды несет, очень это понравилось. Это старый анекдот. Приобретаем, значит, ботинки, либо ищем где-то в чулане. Да нет, у каждого полно старые обуви, кеды какие-то, везде. Начинаем уже сейчас развешивать по всем деревьям. Украшаем их нарядными ленточками. Давайте, да, праздничный. Прям уже все, надо не ждать, а готовиться. Забрасываем везде. Записываем ролики поздравления от наших бабушек и дедушек для Пу Великого, чтобы он увидел эти ролики, распространяем их во всех соцсетях, в группах, где мы только зачислены. И, естественно, напоминаем про 9 число, что в Тверском суде в 9.30 будет заседание судебное по делу Алексея Политикова. Всем соратникам просим быть там, поддержать морально. Да. Ну, давай по... Подписываемся на канал, значит, Алексей, ставим лайки, комментарии после загруженного видео. Алексей Сразуваевкин, на всякое разное мнение на Ревкоины. Спасибо, Алексей. Александр Семенович, Вячеслав, лучшие люди России в изгнании сидят по тюрьмам. Леша Политиков, Стас Зимовец, Роман Гвайдулин, Демушкин. Бачков и многие другие. А всякая нечисть, миллиардеры хермы жируют на нищем малограмотном народе. Да. Ангелина, спасибо. Старче Ю-116. Лаптей накопилось на утилизацию Путину. Да, отлично. Да пусть это будет несколько пар. Вячеслав, вдруг Вова испарился. Готов механизм замещения? Каков он? Наш анархизм сразу никак. Да будет ли задействован для начала механизм Сулакшина? Там реально продумано все до мелочей. Я, честно говоря, не видел, что там все до мелочей продумано, если честно. Там анализировать да. Два года. Я дурочка Меркушкин. Привет. Так подписался наш. Привет, други. Собираемся в Саран в 14 часов в Саранске у памятника Полежаеву. Волков. Но это вот личное отношение. Нет, это я не знаю про кого. Какого этого губернатора, что ли, этого? Конечно, естественно. Владислав и его пантерка Тверь. В Тверском ОМОНе уже целую неделю проверяют зеркалами аппаратуры, въезжающие через проходную машину. Даже у своих бойцов такого раньше не было. Фига себе. Своим перестали доверять. Кот Верная Мариночка, всем привет. Копеечка на прерывание денежной беременности Путлера новейшим японским методом харакири. 1.18. А обувь может быть лучше бросать на дороге, все сразу поймут. Подарки для Путина. Да. Ну, может быть, да, и на дорогах она их смести будет проще. Ну да, смести. Надо, конечно, вот лучше на деревья забрасывать, там куда-то завязывать. Ну, на провода можно. Да, провода, перила, там, чего угодно. Вот очень хорошо. Если кто-то, вы сами не можете, попросите у каких-то молодых людей. Скажите, молодые люди, закиньте, пожалуйста, тут. Мила Лень, в школе ДИР шла речь о том, что сейчас происходит. Закончила 10 лет назад. И все это время я революционер, даже с очень близкими мне людьми. Но так умирать не хочется. Но если крышу рванет, то вилы возьму. Правильно. Кирилл Зеленоград, хороших выходных. Спасибо. Спасибо. Виталий Балашова, каждый день уже хочется сказать, что готов и в ожидании новой эпохи. Молодец, спасибо. Вячеслав, наверное, кто-то сегодня побил рекорд по минированию в ЕКБ. Более 120 объектов. Город был парализован. Что мыслишь? Вообще мыслей нет никаких. Я думаю, что, я говорю, прививку делают спецслужбы, но подхватили, наверное, и граждане тоже. То есть они, видно, переборщили уже. Посмотрим, что из этого будет. Что можете сказать о политзаключенном Барабаше? Ну, наше уважение Барабашу, что можно сказать? Что мы его освободим, как только власть переменится. Рус Биомод. Здравствуйте, Вячеслав. Как относитесь к Тараскину? Тараскин написал с маленькой буквы. Ты запиши для себя, хорошо? И вот по поводу письма вчерашнего, тоже по поводу 13 сентября письма, я хочу ответить, ты тоже запиши, а то вчера мы забыли. Вячеслав пишет, финансовая грамотность появится только тогда, когда каждый сам будет заполнять декларации налоговые, а не так, как сейчас работодатель. Ну да. Да она и не особо не нужна. Николай Грибоедов. Здравствуй, Вячеслав. Куда надо идти в Москве 5 ноября? Ну, определимся, я думаю, в центр. Посмотрим, пока ничего не могу сказать. Предварительно на Манежку. Да, Анатолий и Саратник. Время сжимается, идет нарастание космической энергии. Я это чувствую на физическом уровне. Активно участвую в пропаганде, хотя рискую потерять работу. Идем вместе к цели. Идем, спасибо. Владимир Зармавиров, помощь. Нижегородским узникам Альберту и Рамзесу прошу перевести биткоины. Хорошо, спасибо. Спасибо. Задайте вопрос. Создадите Украине военных агентов? Каких военных агентов? Не знаю. Константин, задайте вопрос. Создадите ли Украине военных агентов? Это вот которых, это разве эти военные агенты, которых вот этих забирают? Это агенты, что ли? Они что, не понимают, что нет никаких военных агентов? Просто их нет. Вот эти, которые забирают их, забирают сами ФСБшники. Мы никого сдавать не будем, мы откроем все архивы с указанием всех стукачей, которые есть и так далее. То есть все, то есть полное разоблачение будет. А там Украина сама уже посмотрит, что интересно, что неинтересно. Губернатор Аляски, утилизационный сбор на рваные башмаки для празднования дня рождения 07.18. Спасибо. Дед Марин, ошарашивающее интервью с New Rush World. От 27.09.18 года на эхе отличное. Да, здравствуйте, Вячеслав Мальцев, даешь 5.11.17. Зарифкоините, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Нижегородка. МХ. Где координаторы в Нижнем Новгороде? Где прогулки? Надо. Надо. А сегодня были там наши люди на всех этих мероприятиях, так что. Вот сейчас писал человек про митинг в Нижнем Новгороде, это же он оттуда пришел. Татьяна Кувшинкина, по усмотрению, спасибо. Дмитрий, здравствуйте, по усмотрению, зачислить на реконе. Проверьте, пожалуйста, до 15-22 числа. Обязательно, числа проверь. Обязательно проверим. Петр, Москва, здравствуйте, Вячеслав. Можете сказать адрес во Франции, куда отправить подарок? Наткнулся на то, что ранее в России преподавали... Эфиродинамику. Ага. Можем ли мы вернуть этот предмет в вузы после 5-11? Да я думаю, что все нормальные предметы, которые необходимы да, в современном обществе, будут, почему нет... Украинка, да. От рифкоинов принципиально отказываюсь. Для меня самое лучшее вознаграждение – успешное свержение клики Лили Путина. Спасибо. Сергей Краснодар, мне 60 лет, офицер запаса. На бригадах 5-11-18 буду насмерть стоять. Уже достал путинский режим. Спасибо, Сергей. Сергей, я так же, как МВД Курган, против урановых разработок, тоже из Кургана. Ее ждем, уже готов, я с вами. Спасибо. Серега, город Бор, спасибо. Олег Коробкин, чем могу, у нас все получится, я верю. Я тоже верю, отступать некуда. Спасибо. Рида, Вячеслав Вячеславович, что будем делать с Ротенбергом, Ковальчуком, да и вообще со всеми друзьями Путина? Да на этот трибунал есть суды и так далее. Что тут? Нам что париться? Я вижу, что все эти вопросы, они, конечно, нелегкие, поскольку огромная масса людей, которых придется покарать, но они все решаемые. Тут есть у нас очень много места, Индигир, Скалыма. Эти друзья, конечно, убегут, и Ковальчуки, и Ротенберги, там на своей бомбарде сядут, улетят, но будут охотники за головами. Какие проблемы-то вообще? То есть, тем более, что таких людей в багажнике привозить, это экономически выгодно. Привез и сразу, и нормально. Заправка окупится. Да. Анжелика, на нужды отеля Тарата Северного Оленя. Спасибо. Патрис Лумумба, 500 рублей на мороженое детишкам Алексея Политикова, 1500 по вашему усмотрению. Здоровья вам всем и терпения. Да здравствует русский Майдан. Спасибо, да здравствует русский Майдан. Это верно, это очень хороший лозунг сейчас. Александр, Вячеслав, последний рывок остался, закиньте на рифкоины. Спасибо. Владимир, здравствуйте, 3 недели назад послал свое фото с прогулки в Киришев, но вы его не показали. Володь, а можете еще его продублировать прямо на почту, мы его покажем прямо в понедельник. Вот продублируйте, пишет, пожалуйста. Слава, Литва с тобой. Очень хорошо, спасибо. Привет, Литве. Очень люблю Литву. Свинчайки, губки бантиком, бровки домиком, пошлем же нахуй полеживого домика. Да, очень хорошо. Олег Адыгеев, маленький вклад на большое дело. Спасибо. Спасибо. Тарас Войновский, на нужное движение. Спасибо. Лабин Иван, хотел нормально перечислить 50 тысяч кровных. Система затрахала ограничениями и подозрениями. Куда, мол, и зачем? Государство — это машина зла. Смерть ему на рифкоины. Да, спасибо. Тот же Иван, на революцию, на рифкоины. Спасибо. Спасибо. Опять, Иван, система сопротивляется, перевод с третьего раза блокируется, наш дел право, мы победим на революцию, на рифкоины. Спасибо огромное. Спасибо. Записаться на охотника за головами можно будет после революции, когда мы начнем возвращать награбленное. Максимус Пырловка, Слава, хоть и Китай наш враг, но как относится к китайскому автопрому? Китай не враг нам, Китай, вы поймите, что есть понятие потенциальный противник и враг, это совершенно разные вещи. Я, может быть, где-то оговорился, Китай нам не враг, Китай потенциальный противник. Но из этого состояния очень легко вывести потенциального противника, если стать сильным. Все, он перестает быть потенциальным противником, все, а Китай нам не враг. Лучше ли он наш? Вот твое мнение по этому поводу, интересно, будет ли китайский автопром после 5.11? Ну, во-первых, китайский автопром совершенно уникальное явление, с российским вообще, то тоже уникально с точки зрения коррупции, да. То есть у нас было твердое убеждение в конце, наверное, там, 10-х годов, то есть не десятых, а ну, там, нулевых, там, в 9-м, 8-м, что скоро китайские машины, как в фильме «Крикуны», будут делать китайские машины. То есть, что они уже дошли до такого уровня, что сами будут делать друг друга вообще без участия людей. Потому что ну, такой вынос мозга. Ну, это, даже тогда, я сейчас про это не говорю, не успевали просто понять, какие модели, какие названия, какие фирмы. То есть это такое многообразие, что просто теряешься. Например, всем известный Great Wall в 2008 году выпускал тушенку. Да. Сегодня делает неплохие внедорожники. Роман, Слава, нехорошо все-таки получилось на эти, когда на вопрос, кто будет набирать новые избиркомы на местах, ничего ответить не получилось, как будто нет конкретного видения. Видение, во-первых, есть, потому что я не хотел говорить там, что мы будем делать это самостоятельно, да, потому что не запугивают либеральную публику, а исходя из тех законов, которые есть, вполне там четко прописано, кто этим занимается, собирает избирательные комиссии, да. То есть предложение, каким образом формирует местное самоуправление, там, парламент и так далее. То есть на самом деле никаких проблем-то в этом нет, чтобы собрать новые избирательные комиссии. Даже предположим на секунду, все эти избирательные комиссии будут собраны Единой России, которая тогда, конечно, существовать уже не будет, просто как партия. Да? И что они сделают, если наберут новых? Ничего сделать нельзя, подтасовать невозможно. Подтасовать может только тот, кто умеет это делать. Вы знаете, самый ценный человек, какой сейчас в школах, это учитель математики, тот, который умеет считать. Я вам серьезно говорю, тот, который умеет подтасовывать, вот это самый серьезный там человек. Если нет таких людей, которые умеют подтасовывать, ничего, ни одна цифра биться не будет. Нельзя сесть вот так, прямо вот с нуля прийти и все подтасовать. Вот пишут, до новой исторической эпохи 866 часов. Ребят, ну это очень долго, давайте лучше в днях считать. Лапин Иван. За раз не больше 10 тысяч, а я решил 50, не поленюсь. Революция в помощь моей семье на рифкоины. Спасибо. И вот опять Лапин Иван, революция. Жажду всем сердцем. Нет у меня никаких вопросов. Деньги моей семьи на рифкоины. Спасибо огромное, Иван. Я думаю, что мы все вместе, кто вот движение, вот всем сердцем, вот, что движение наших душ, наших сердец, я думаю, проломит вот эту стену, страшную вот эту стену зла, мы должны ее просто сломать все вместе, иначе кранты. То есть мы все находимся у последней черты, мы же должны это понимать. То есть, ну вот мы загнаны чисто физически. То есть у нас, если, допустим, Вова остается, у нас нет никакого будущего, то есть цик с гвоздями по жизни, все. У других людей это вообще голодная смерть, смерть от болезни, потому что нет медицины, невозможность нормального образования для детей. То есть вся Россия у нас загнана, каждый лично, каждый сам по себе, а еще и все вместе. Ну давайте соберемся, снесем эту херню. Феодосия, 5.11.17, лебединая песня кооператива «Озеро», взнос на дорогу домой. Спасибо. Мария, а если дворцовый переворот будет, свои Путина уберут, пенсионная копеечка тому, кому нужнее. Спасибо. Да мы бы очень счастливы были, чтобы они его убрали. Я вам честно скажу. Потому что система все равно это не останется. Но если свои уберут Путина или там кто-то его прибьет, это масса вопросов решит. Сейчас это уже совершенно понятно. Влад, привет, соратники. Вячеслав, покажите ствол прямо сейчас. Прикольно. Какой ствол? У меня нет ствола, спасибо. Не доставать. Иван 87, Зимовцу. Спасибо. Да, спасибо. Якут без подписи. Спасибо. Спасибо. Хайнц Дрот, на секрет. Не секрет, что Центральную Африку вовсю пользует Китай. Так что подарок Вавана в 20 ярдах Африки — это подарок Китаю. Да, мы понимаем, что определенные люди там договорились, но это не только подарок Китаю. Вы же понимаете, что такое 20 миллиардов? Это подарок за то, чтобы Африка не голосовала за реформы ООН. Мы же говорили, что он будет за свои косяки расплачиваться нашими деньгами. То есть сейчас уже Казахстан поддержал реформу ООН. Я не знаю, как они будут решать, сколько откинут туда Назарбаева. Сейчас другие будут тоже участвовать в этом процессе. Тот, кто не поддержит, это те, кто будет обелечен нашими деньгами и обелечен Путиным. 25 регион. Худло явно демон. Простые люди от такого количества проклятий умирают очень быстро. Он от них питается, наверное. Слава новой исторической эпохе. Слава новой исторической эпохе, да, на Ривкоине, да. Спасибо. Алексей Калининградский, поздравьте от меня Вову с его последним днем рождения. Эфир на Эхо Огонь. Спасибо. Сергей Москва, предлагаю на последний день рождения Путина всем прийти с пачкой сахара, а можно и кофе с Гугла принести сахарок. Как пришел с сахаром, так и уйдет. Надо идею Навальному подкинуть. Да, хорошо, можно сахар. Но я говорю, сахар — это здорово, но лучше старые ботинки. Ботинки, потому что это сахар надо купить, он там, да, денежек стоит. Зачем? А это вот раз башмаки туда забросили и все. Хочешь ты на утилизацию, на утилизируй. Прогрессор, что думаете про нового посла США в РФ? Если он скажет про 5.11, весь мир узнает, будет мега срач. Очень было бы неплохо, если бы сказал. Надо ему письмишко написать. Посол. У нас ребята... Давайте, кстати, напишем все вместе. Пишите письма про 5.11 посольство США. Мы тоже напишем. Очень хорошая мысль. Давайте новому послу напишем. Это понятно. Они хотят с ним поговорить. Они говорят, с работы уволят, суки, ну что делать? Ну хорошо. Пусть поговорят, и надо, чтобы все написали, и все позвонили, и все сказали туда, что, ребят, вот есть у нас 5.11, это так, вы должны все свои западные СМИ на это нацелить. Бессмертный смертник. Якутия является локомотивом экономики РФ, но основные средства выходят в центр, а мы с голым задом. Будем ли 50 на 50 распределение доходов? Прошу развернуто, использую как агитацию 5.11.17. Безусловно. Во-первых, мы уже неоднократно говорили, что Якутию грабят, что Якутия по вообще остаточному принципу финансируется, хотя там совершенно дикие условия, ну просто вот физические условия проживания, географически самое холодное место, Аймекон, пояс холода, да, там находится. Поэтому, конечно, финансирование будет абсолютно другим, не таким, как сейчас. И финансирование всей России будет не таким. Представляешь, вот предположим, проценты останутся те же. Вот я даже, они, конечно, будут другие, но проценты остаются те же финансирования. Но никто ничего не ворует. Ну, потому что мы не дадим украсть. Представляешь, это финансирование фактически увеличится в 10 раз. Но, допустим, алмаз, вот этот вот, две алмазные фирмы, которые, как оно, Росал и вторая, господи, они будут средства использовать не для того, чтобы набить свои карманы, там их топ-менеджеры, а для того, чтобы нормально работать. Чтобы вот эти вот бассейны не прорывались и не затапливали людей. Да? Ну и многое другое. И все, сразу же условия труда меняются просто. Да? А если, так скажем, мы их ставим вот в эти определенные условия, когда нужно работать цивилизованно, значит, они там начинают обосновываться, строить что-то, кроме всего прочего. Ну, Русалту мы национализируем, это однозначно. Со второй компанией там разберемся. Мы еще не знаем, кто там еще. Алмазы эти Якутии, конечно, это будет национализировано, и, конечно, это будет приносить пользу каждому жителю Якутии, чтобы он каждый день знал, что все нормально. детские сады, школы, мосты, железные дороги, которые обязательно туда надо построить в ближайшее время. Обычные дороги. Автор Гурлиады. Здравствуйте. На голосовании формат 1 октября был определен как народный сход. Тем, кто придет с плакатами, можно будет встать поочередный пикет. Да, конечно. Я думаю, что очень нормально получится. Так, и... Так, давай тогда поэтому будем по... Ну, еще провозгласить насчет 1 октября. Да, еще раз напоминаем. 1 октября акция, сход, стояние около официального офиса YouTube на Савушкина 55 в Петербурге и в Москве на Балчук 7 в 14:00. Кроме всего прочего, в ваших городах проходят сходы. Идите на эти сходы, на прогулки, на одиночные пикеты, выходите с плакатами. То есть нужно поднимать всю Россию. Агитируйте каждого, пишите сейчас везде в интернете и всех двигайте. И начинайте уже разбрасывать эти ботинки, чтобы на каждом дереве висело там по миллиону этих ботинок, чтобы все видели, что нас большинство. Общайтесь с пенсионерами, записывайте маленькие видеоролики с вопросом и пожеланием поздравить нашего ПУ с днем рождения, и чтобы он действительно увидел какой-то процент, как его будут поздравлять. А я уверен, что будут поздравлять от всей души. Да. Спасибо. Пожелайте мне доброй ночи, мои дорогие. Доброй ночи желаем. Спасибо. Спасибо. Да, что ты говоришь? Ты что, продолжение? Да, так это уже 28 число. Да. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До свидания. До свидания.